Глава 25. «Стак!» — приказал Лотар. «Удержи-ка Мазоха с его напарником у ворот хотя бы 10 минут. Жилос и Скрипол со мной». Вместе с двумя орденцами он побежал к дальней стене города, спускавшейся к реке. Лотария превратилась в какой-то ад. В городе, где Желтоголовый жил последние 15 лет, вдруг стало тесно, а воздух наполнился враждебностью и дикой ненавистью к людям, от которой было трудно дышать. Лотар только подивился таким неожиданным переменам. Стены почему-то напоминали камеру, в которой томился тысячи заключенных. Башни стали походить на злобных великанов, и даже мостовая под ногами заблестела, словно омытый дождем оскал черепов, бесчисленных черепов. Лотар тряхнул головой, остановился и стал молиться, потому что идти в бой с таким настроением было невозможно. Это, конечно, помогло. Солнце сверху уже не казалось насмешкой судьбы, а мир снова стал похож на прежний. «Где Вафраж?» — спросил он у ребят. «Кто-нибудь чувствует его?» Жилос сосредоточился, даже глаза у него стали узкими, как иногда бывало у Сухмета, но лишь покачал головой. Значит, инженер уже укрылся под завесой одной из магических ловушек. Ведь сложность не в том, чтобы придумать и соорудить ловушку. Сложно защитить ее так, чтобы ни один демон не почувствовал угрозу в простых и неприглядных предметах. Пока не станет слишком поздно. Может быть, в том, как неожиданно изменилась атмосфера в Лотарии, виновато то огромное количество магических хитростей, которыми они напичкали город. «Учитель, они уже перебираются через стены!» Лотар нашел Рукинара, его приятеля. Оба действительно перебрались через стену, используя самые обычные крюки. Ничего не скажешь, двигались они хорошо, быстро и уверенно. Лотар вычислил ту точку, где они должны были встретиться, с точностью до нескольких саженей. «Так, вы остаетесь здесь, будете только добивать, понятно?» «Только добивать! Остальное пусть делают пока инструменты». Скрипол не понял, он хотел было задать вопрос, но промолчал, потому что Лотар уже понесся вперед, высматривая Вафраша. «Учитель, они уже идут к конюшим переулкам!» Дальноречию информировал его Жилос. «Кросс!» — подумал Лотар, начиная злиться. «Куда подевался Вафраш?» И тут же, словно в ответ на это обращение к Богу, отозвался инженер. Он спросил в полный голос на нормальном человеческом языке. «Ты не меня ищешь?» Он расположился внише стены, забранной фантомным покрывалом того же цвета и фактуры, что и сама кладка. Рядом с ним стояла какая-то машина. Ее хищные прорези были нацелены на узкий проулок, действительно ведущий в ту сторону, откуда должны были показаться сахоры. «Ты почему не отзываешься?» «А я ничего не слышал», — удивился Вафраш. «В самом деле», — сообразил Лотар, — «если он стоял в такой нише под магическим покрывалом, то никакие ментальные зовы не доходили до инженера». Потом он еще раз смерил взглядом машину и проулок. Стены домов уходили вверх на 3 этажа, оставляя вверху такую узкую полоску неба, что невозможно было даже понять, какого оно цвета. «Нет, если они будут просто идти, ты их не накроешь. Они должны плохо видеть твой удар. Должны... Вот мы и сделаем». И Лотар сказал Вафрашу, что ему предстоит устроить. Тот сначала не поверил, но потом расстроился и сказал, что это очень опасно и не сможет. Но потом азарт загорелся в его глазах, и он согласился. Это было очень кстати, потому что сахоры уже подошли к той улице, с которой можно было завернуть в проулок. Лотар понесся вперед. Жилос и Скрипол полезли на крыши соседних домов, чтобы не путаться под ногами, но спрыгнуть, когда потребуется. Теперь Рукинар и второй капюшон не торопились. Они чувствовали, что спешить нельзя, поэтому, когда Лотар вылетел на улицу перед ними, замер в полусотни шагов, а потом стал пятиться, и они не бросились вперед, сломя голову. Желтоголовый почувствовал обжигающую волну в своем сознании, очень похожую на ту, которой его обследовали цахоры северной группы, когда разузнавали о святом Спиродоне. Но теперь ему можно было и не маскироваться. Он выставил надежные блоки, но пятиться не переставал. Потом молодой цахор пошел быстрее. Он хотел как можно скорее добраться до противника. Лотар даже не выхватил меча, он просто повернулся и побежал. Он очень боялся, что капюшоны не поверят и не бросятся за ним следом. Но они побежали. Очень быстро, с каждым шагом сокращая разделяющие их расстояние. Лотар немного замешкался при повороте в проулок, словно его занесло. Он хотел верить, что это выглядело достаточно естественно. Теперь цахоры отставали не более чем на десяток шагов. Казалось, они просто дышат в затылок, а их мечи уже могут достать до спины желтоголового. Вот и камешек, который Лотар положил на дорогу. Вой колокольчиков в сознании стал оглушительным, но поверх этого звука Лотар услышал густой, как звук басовой струны, щелчок. Неужели я так поднял скорость восприятия, что и тетиву слышу раньше стрел? И в это мгновение он растянулся плашмя, заваливаясь в крохотную, не глубже нескольких дюймов, но, как говорил Вофраж, необходимую для спасения ямку. Над ним пронеслось гудящее от напряжения облако и улетело назад. Потом он услышал, как стрелы втыкаются в стены, звенят по камням, отскакивают от булыжников совсем близко и втыкаются в плоть. Этот звук ни с чем нельзя было спутать. Уж очень он отличался от остальных. Лотар насчитал 5 таких ударов. Потом сбился и вскочил, разворачиваясь лицом к противнику и выхватывая гвинет. Напарник Жмаруна, утыканный стрелами из арбалетной станины, которая выпуливала почти 150 стрел разом, перекрывая весь проем проулка, кроме крохотной ямки, в которую закатился Лотар, еще держался на ногах. Но кровь стекала из-под стрел так обильно, что стала не видна даже на черной коже. «Странно», — подумал Лотар. «А раньше мне казалось, что от стрелы кровотечение не очень уж большое, пока ее не вытащишь. У этих капюшонов все как-то не так устроено». Но главное было не в этом. Сам Рукинар, почти невредимый, если не считать 2 царапин на ноге, висел на балке, переброшенной в строительных цепях на уровне 2-го этажа. Он все-таки успел уйти от, казалось бы, неминуемой атаки. «Вот это да», — подумал Лотар, — «я бы не сообразил, а он сумел уцелеть». Желтоголовый шагнул вперед, чтобы встретить Сахора, когда он спрыгнет, и дать возможность уйти во Фрашу, который шумно и слишком медленно вылезал из ниши, чтобы убежать к следующей своей конструкции. Но Рукинар прыгать вниз не стал. Он внимательно посмотрел на напарника, подтянулся на руках, вылез на узенькую балку, дошел до окна ближайшего дома и одним ударом ладони, повернутый вперед, высадил раму и исчез в проеме. Молясь в душе, чтобы Вофраж, которого Рукинар определенно решил наказать за гибель подчиненного, продержался еще немного, Лотар бросился к раненому цахору. Тот уже методично выдергивал стрелы, пытаясь удержаться на ногах. Чтобы это получалось лучше, он прислонился спиной к стене. Лотар атаковал его прямым, как копье, выпадами, но цахор, несмотря на боль и потерю крови, видел его. Перехватив меч в левую руку, он стал отбиваться, и весьма уверенно. Правой он продолжил выдергивать стрелы, их осталось уже не так много, всего-то с полдюжины. «Жилас! Скрипол!» — согласил Лотар, но мог бы этого и не делать. Оба ученика уже стояли рядом, и мечи их помогали Гвинеду так же уверенно и слаженно, как пальцы одной руки. Это было неплохо. Сделав пару разведывательных выпадов, Лотар атаковал на убой, и его клинок прочертил широкую полосу поперек живота цахора. Капюшон наклонился вперед, но сумел выпрямиться и снова продолжил драться. Потом Жилос сумел распахать ему левое плечо. Потом Скрипол, весь забрызгавшись кровью цахора, отрубил ему правую ногу чуть ниже колена. Откуда-то издалека донесся крик ужаса и страха. Он отозвался даже тут, в этом ущелье домов. Кричал, без сомнения, Вофраж. Других людей в этом районе не оставалось. «Кончайте!» — приказал Лотар. «Разрежьте его на куски, иначе он восстановится, прежде чем мы сожжем его труп». Потом желтоголовый повернулся и рванул в ту сторону, куда убежал инженер. Что-то ему подсказывало, что с этим утыканным стрелами цахором он провозился слишком долго. Мальчишки действовали верно, а вот он замешкался. Улица, снова улица, след, который оставлял инженер в воздухе, когда бежал тут, след, состоящий из смеси страха, пота и грязи его рабочей робы, становился все заметнее. Лотар и не почувствовал, как включилось его обоняние, которое теперь было не меньше острым, чем у легавой собаки. Когда он выбежал на улицу, ведущую к одному из домов местных богачей, превращенную в маленькую крепость, то увидел в 50 ярдов впереди, что Вофраж почти добежал до каменного портика, который означал вход в дом и спасение от угрозы. Но цахор бежал раза в 2 быстрее и настигал инженера. И Лотар не мог ничего сделать. Он все-таки бросился вперед, молясь, чтобы инженеру удалось вбежать в дверь, прежде чем его нагонит эта смерть в черном кожаном капюшоне. И тогда, может быть, Цахор посчитает Вафраша добычей, которая потребует слишком многих усилий и времени, но надежды на это оставалось очень мало. Вдруг Вафраш, пробегая мимо одной из колонн, сделал странный жест рукой, и тотчас, словно молния, сверху рухнула тяжелая кованая решетка. Она упала так стремительно, что Рукинер ударился о нее всем телом, она даже загудела от этого толчка, но не поддалась и на дюйм. А Вафраш не успокаивался, он добежал до другой боковой колонны портика и снова опустил какой-то не очень заметный рычаг. И точно такая же решетка упала вниз из внешнего края портика. Теперь Рукинер был заперт, он не мог ни выйти, ни сломать решетки. Даже ему потребовалось бы, по крайней мере, минут 10-15, чтобы выбраться из этой ловушки. Но инженер не успокаивался. Тяжело переваливаясь на ходу, все еще бурно втягивая воздух после непривычного для него бега, он пошел куда-то дальше, и в его сознании отчетливо читалась простая мысль расправиться с Рукинаром, а не просто задержать его на десяток минут. Но и Цахор прочитал его намерение инженера. «Берегись!» – закричал Лотар, но было поздно. Цахор небрежно, но очень уверенно выбросил кисть, и в спину инженера вонзилась метательная стрела. Он упал вперед, словно от толчка, и негромко застонал. «Рукинар!» – закричал Лотар, стараясь, чтобы Цахор обратил на него внимание. Цахор вздрогнул, и второй бросок оказался неточным. Но Цахор лишь стал прямее. Решетка лишала любое внимание к Лотару всякого смысла и достал следующую стрелу. Тогда инженер вдруг подтянулся вперед на руках и попытался подняться на колени, хотя бы на колени. Такое упорство показалось странным даже Цахору. Он прицелился тщательнее, взмахнул всей рукой. Ударом стрелы, брошенной таким образом обычному нетренированному человеку, Рукинар сломал и позвоночник. Лотар отчетливо прочитал эту мысль в сознании Цахора. Стрела уже понеслась вперед, когда инженер все-таки дотянулся и обхватил ладонью рычаг торчащей стены. Стрела воткнулась в основание черепа, пробила его и засела в кости и мозгу. Вафраш умер мгновенно, но его рука стиснула рычаг изо всей силы. И Лотар знал, какими бывают эти захваты внезапно умерших людей. Тело инженера съехало вниз, рычаг дрогнул и опустился. И вдруг каменный потолок, сделанный из монолитного блока, дрогнул и пополз вниз. Фигурные пазы колонн оказались не пазами, а направляющими, а сами колонны стояками гигантского пресса. Когда они успели соорудить такую ловушку? Рукинар понял, что проиграл. Он бросился к решетке, рванул ее, но она была очень прочной. Он взмахнул мечом, еще раз, еще. Решетка зазвенела, но не поддалась. Это было кованое железо. Тут даже меч Цахора оказывался почти бессильным. Потолок опускался. Скоро он опустится так низко, что Рукинар уже не мог замахиваться через верх. Потом он опустился еще ниже. Теперь Цахор уперся в него руками, поднатужился. Но куда там? Вафраш постарался на совесть. Этот пресс вполне мог дробить целые скалы. Внезапно в прессе что-то заскрипело, забулькало, но камень все-таки прошел трудный участок и надавил на Рукинара. Тот уже стоял на коленях, но все еще пытался упереться получше. Потом ему пришлось лечь. Он завыл, должно быть, вывихнув плечи. Потом каменный монолит совсем опустился на площадочку под длинным смешным портиком с лепными петухами и растительным орнаментом, как будто стоял тут всегда. Между брусчаткой и нижним его краем оставался зазор, не больше 2 дюймов. Рукинара можно было даже не сжигать. Лотар оглянулся. За его спиной стояли Жилос и Скрипол. Жилос сказал: «Кто бы мог подумать, что маленький инженер окажется таким бойцом?» «К счастью для оставшихся оказался», — буркнул Скрипол. «Да», — вздохнул Лотар. «Он убрал больше Цахоров, чем кто-либо другой из нас». Вдруг над сигнальной башней снова раздался хлопок, и почти в тот же миг над башенкой детинца пронесся грохот очередного разряда. Воя киноза на этот раз Лотар не расслышал. То ли силы у него больше не осталось, то ли орал уже так тихо, что его голос вполне заглушали стены. И в это мгновение в сознании Лотара отчетливо прозвучало сообщение Стака. «Учитель, Они послали на нас целый выводок очень искусных фантомов. Пока мы воевали с ними, они просто перебрались через стену в другом месте, и теперь они в городе. Ах да, есть еще и эти. Лотар и в самом деле почему-то забыл, что у ворот Стак должен был задержать еще двоих. Но теперь он вспомнил. Идем к вам, у нас все в порядке, до нашего подхода в бой не вступать. Краем сознания он понял, что Стак дает подтверждение, но теперь это было неважно. Потому что до ворот можно было добежать очень скоро. Что ни говори, а город, который они защищали, был еще невелик.